Там же рядом с полосатым сачком развивался на ветру красный флаг, и уж куда-то совсем ввысь устремлялась с крыши какая-то железная труба, тонкая и сужающаяся кверху. Из дома вышел человек нормального роста, только в толщину он был как-то великоват. Пока самолет не подкатил почти к самому домику, Добрынин не мог разобрать, отчего этот человек такой толстый. А уж когда самолет подкатил и остановился, то стало ясно народному контролеру, что это одежда у него такая. Затих уже и двигатель в самолете. Поднялся со своего места летчик и, чуть шатаясь, прошел за спину Добрынина. Заскрежетал железом, открывая люк выхода в боковой стенке. А сам Павел чувствовал неприятное брожение в животе и общую слабость. Ноги не слушались мысленного приказа и не желали поднимать тело. «Ну, давайте, поднимайтесь!» — все еще слишком громко, словно в ушах по-прежнему гудел мотор, — проговорил летчик. Добрынин напрягся, уперся руками в подлокотники и встал. Спрыгнув на землю вслед за летчиком, Павел едва устоял. Кружилась голова, если бы не крепкое рукопожатие встречавшего их человека, лежал бы он на этой мерзлой земляной корке, припорошенной снегом. — С прибытием! С прибытием! — радостно тряс руку контролера тепло одетый человек. Постепенно ощущение равновесия начало возвращаться к Добрынину, и он, выдавив улыбку и одновременно пытаясь разобраться, что происходит с кожей лица, проговорил встречающему: «Здравствуйте! Спасибо!» И тут же почувствовал, как еще больнее защемила кожа щек. И, видно, чувство это отразилось в выражении лица Добрынина, так как человек вдруг посерьезнел, и, метнувшись в домик, выбежал оттуда через полминуты с какой-то баночкой в руках. «Сейчас», — говорил он докторской интонацией, черпая двумя пальцами из баночки какую-то мазь и умощая ее лицо прибывшего. «Это же закон физики. На тепле все расширяется, а на якутском холоде все сжимается. Так, ну, как, легче?» Добрынин едва заметно кивнул. «Валерий Павлович», — крикнул человек летчику, — «заходи, чай разогрей». А потом продолжал, уже глядя на Добрынина: «Так вот, — говорю, — на таком холоде все подряд сжимается. Год назад тоже прилетал самолет и привез, мне из дома передали, огурец тепличный, он же, знаете, какой длинный. А как только вытащили его, прям тут, на поле, чтобы показать, так он на наших глазах сжался и стал с гулькин нос. Страшно смотреть было. Ну вот, хватит, пойдемте в дом». Как только зашли в домик, хозяин протянул Павлу толстенный кожух на белом оленьем меху. «Одевайтесь, будете привыкать к климату. Кстати, я ж не сказал, что меня Федором зовут». «Павел Добрынин», — представился народный контролер, натягивая на себя кожух. Валерий Павлович, летчик, накачивал слабо горящий примус, на котором восседал начищенный до блеска медный чайник. Домик был однокомнатный, с печкой и буржуйкой, сделанной из бензиновой бочки. Печка стояла прямо посредине для равномерного отопления, а под единственным в домике окном стоял стол. Уже сидя за столом, застегнув выданный кожух на все пуговицы, Добрынин дотронулся до щек. Вроде бы кожа успокоилась и больше не щемила. «Хорошая мазь, желая сказать что-то приятное хозяину», — проговорил Павел. «А-а-а!» — кивнул Федор. — «Это военная. Для войны в Заполярье. Тут недалеко склады есть». «А что, здесь и войска рядом?» — поинтересовался Павел. «Ну...»